Глава 5. «Лорд Макентайр, как, кстати, вы приехали? Помогите перенести милорда в телегу». Прошу я его тем тоном, каким всегда просила секретарша Леночка всех мужчин от 20 до 80 лет, и никто ей не отказывал. «Вы единственный из нас сильный мужчина. Мне просто больше не на кого положиться». Как ни странно, но этот тон действует и здесь. Если при первой части просьбы лорд все же немного сникает, то когда я добавляю немного лести, он готов переставить гору с одного места на другое. Ясно было, что хотя Макентайр – мужчина довольно-таки сильный, но поднять такого же по комплекции он не сможет. Дабы не лишать его веры в собственные силы, я приказываю Молли и мальчишке-вознице помочь высокородному лорду. Общими усилиями мы укладываем милорда Райтера на телегу, устраиваем его как можно удобнее, чтобы раны от тряски снова не вскрылись, и начинаем осторожно спускаться к замку. С каждым шагом нервная дрожь берет все сильнее. Мне кажется, что то, как трясутся мои руки и стучат зубы, не заглушают даже тряска и стук телеги, на которой я еду рядом с милордом Органы. «Скажите, милорд-сосед», начинаю я разговор, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, сводящих меня с ума. «Почему ваши земли не затронуло проклятие драконов?» Я рассчитываю на взрыв негодования, но никак не на добродушный смех. «Милая моя Катриона», слишком, на мой взгляд, интимно, говорит он. Мои земли никогда не находились под властью драконов. Интересно, под чьей властью они находятся? Спрашиваю я, чтобы поддержать разговор. Иначе я так накручу себя, что сорвусь либо в плач, либо в скандал. И то, и другое не пойдет мне на пользу. «Молли», шепчу я служанке, «ты послала за доктором». Она кивает, и я ненадолго успокаиваюсь, прислушиваясь к словам Мэтью Макентайра. «Мои земли называются... Глейстик, неужели вы не знаете, кто это?» Неожиданно задает он вопрос, когда я уже настроилась на длинный рассказ. От волнения из-за близкого разоблачения у меня зачесалась кисть руки. Катриона родилась здесь, должна знать все местные поверья. А я не знаю. Впервые слышу о Фейри, если это не моющее средство, что вряд ли. «Милорд, леди Макхью не здешняя уроженка», заступается за меня Молли. «Милорд Грегори привез ее из Лорингии». «Молли, душечка, как появится возможность, повышу ей жалование. Мало того, что спасла меня, так раскрыла еще одну тайну моего безответного тела. Я все время об этом забываю», несколько разочарованный моим происхождением, произносит лорд Мэтью. «Тогда расскажу, кто такие фейри и глейстики, и почему они заботятся о нашем роде». Довольная тем, что избежала разоблачения, я настраиваюсь на занимательную сказку. Никто не заставит меня поверить в то, что существуют драконы и другие сказочные существа, пока сама их не увижу. Считалось, что фейри жили на этой земле еще до того, как сюда пришли люди. Тоном хорошего рассказчика произносит Макентайр. Истинное происхождение фейри окутано тайной. Мой предок говорил, что даже они сами не уверены в том, откуда они пришли и кто их создал. Сосед поворачивается ко мне, чтобы убедиться, что я внимательно слушаю. Я же оправдываю его ожидания, так как сижу с раскрытым ртом. Говорят, что их создал сам Туат-де-Данан, бог природы и всего живого, из звездной пыли, чтобы они были его помощниками или слугами. Фейри — это создание неземной красоты и неземного коварства, живущие в параллельном с людьми мире. Они живут в своем королевстве Фейриленд, портал в который открывается на моих землях вблизи замка. Поэтому его и называют Поляна Фейри. Как красиво. Если бы это было еще и на самом деле, то значит, я попала в сказку. Катастрофически интересно. Получается, что у каждого клана свои мифические защитники? Задаю я вопрос Мэтью. Не у всех. Обходит он страну эту тему, не желая отвечать. Но вы так и не ответили. Почему земли называются Глейстик? Снова спрашиваю его я. Глейстиги — это духи, которые заманивают мужчин в свое логово через восхитительную песню или красивый танец. Мужчины, не в силах противостоять чарам светловолосой красавицы, тянутся за ней, — говорит Макентайр. Мой предок женился на одной из таких красавиц, и теперь эти духи охраняют наши земли. Да, сосед наш тоже не из простых смертных. Вот только почему он так интересуется драконьим перевалом, если его клан охраняют совсем другие мифические существа? Еще одна загадка, и чем дольше я здесь, тем сложнее квест, который мне придется пройти. Молли, незаметно для Макентайра, крестится и шепчет молитву. Раненый милорд пытается что-то сказать, но тряска на телеге вконец доканывает его, и Райтер теряет сознание. Вдали показываются стены замка, а значит, что доктор ждет нас, и раненому будет оказана необходимая помощь. Вот только как избавиться от соседа, который как репей прицепился ко мне? Все бы ничего, и, возможно, при других обстоятельствах мне бы это даже польстило. Но сейчас у меня навязчивое ощущение, что он что-то вынюхивает. «Лорд Макентайр, благодарю вас за помощь и сопровождение в пути», — решительно говорю я, когда мы подъезжаем к замку. «Не смею вас больше задерживать». «По-моему, яснее не скажешь, благородному лорду проваливай». Вот только лорд предпочел не услышать мои последние фразы и направился вслед за телегой в ворота замка.